60-е. Сандер и Том сидели на опушке леса в машине с погашенными фарами. За ними стоял пустой автобус резервистов. Сами они уже подошли к хутору, прокравшись через опушку. Задание было простое — выяснить обстановку, доложить и согласовать дальнейшие действия. От машины хутора не было видно, но, по словам местного констебля, заблудиться невозможно. На этом отрезке дороги других хуторов не было. Мужчины молчали. Утомительный день притупил чувства, и никаких остроумных мыслей для поддержания светского или служебного разговора не возникало. Из рации время от времени слышались контрольные сигналы. Это переговаривались между собой резервисты у хутора. По дороге Сандер передал экскаватору информацию, полученную от Тиблы, и попросил, чтобы Рудик попробовал узнать, с какого номера Корба звонил матери. Ясно, что до утра никакой новой информации не поступит. Да и не было смысла торопиться, ночное дергание и без того уже измотало. Неожиданно перед машиной появились знакомые в масках лица. Они постучали по стеклу и встали у двери водителя. «Поговорим в автобусе», — предложил Сандер, вышел из машины, и все последовали за ним. «Итак, во дворе хутора свежие следы, только что отъехавшей машины. Трава сухая, но помятая. Где-то в задней комнате горит свет. Собаки нет. В доме есть задняя дверь», — доложил слегка запыхавшийся резервист. «Значит, кто-то был, кто-то ушел и кто-то остался здесь», — предложил удивительный ход мыслей Том и сам рассмеялся. «Да, тебе бы в аналитическом центре работать», — заметил Сандер и предложил план дальнейших действий. «Сделаем просто. Вы, парни, выставите дверь и возьмете хутор под свой контроль. Мы с Томом прикроем заднюю дверь и боковые окна. Один из ваших нам поможет. И когда все будет под контролем, дадите знать. Подходит?» — обратился Сандер со стандартным предложением к резервистам. «Годится», — кивнули все трое. «Пойдем пешим ходом или возьмем с налета?» — спросил один из резервистов. «Пешочком и так, чтобы не наделать лишнего шума», — сказал Сандер и вытащил из кобуры свой Макаров. «В плен берем», — бросил начальник резервистов привычную шутку экскаватора. «Подпалим хутор и подберем всех, кто из окон попрыгает», — пошутил по-экскаваторски и Том, и все вышли из машины. Резервисты шли впереди. Тихо один за другим, быстрыми перебежками они подошли к хутору. Сандер и Том ждали поодаль. «На месте!» — раздался шепот из рации. «Двигайтесь за дом, мы прикроем!» Сандер и Том попробовали передвигаться так же, как резервисты, быстрыми перебежками, но со стороны могло показаться, что двое подвыпивших мужиков, поддерживая друг друга, пытаются в темноте найти тропинку. Несмотря на некоторую непрофессиональность в передвижении, они скоро добрались до места и сообщили об этом шепотом коллегам. Пару минут царила тишина. Затем послышался сильный удар по дому, и стали раздаваться резкие и пронзительные команды резервистов. Через стены дома трудно было понять содержание команд, но было ясно, что в доме кто-то есть, и они адресованы им. Через некоторое время в рации послышался треск и доклад начальника резервистов. «Чисто! Входите!» Сандер обежал угол дома и быстро направился в сторону света. Посреди комнаты сидел сильно подвыпивший живой образец колхозника с вытаращенными от испуга глазами, одежда которого напоминала горячие 70-е. На столе стояла наполовину выпитая бутылка водки, в углу мигал телевизор, под ним скулила дрожащая дворняжка. «Все помещения проверили?» — на всякий случай спросил Сандер. «Все проверили, все чисто, но смотрите, что мы нашли!» И начальник резервистов с гордостью и небрежно бросил на стол пистолет ТТ. «Ну вот, это уже настоящая тема, товарищ агроном!» — наклонился к старику Сандер и дружески похлопал его по плечу. «Как тебя зовут, товарищ председатель колхоза?» «Савитарц!» — пролепетал тот в ответ и испуганно посмотрел на Сандера. «А это не мое, это мальчишек!» «А у тебя здесь еще и мальчики какие-то есть? Тогда тебе в тюрьме скучно не будет. Там тебя и мальчиком, и девочкой сделают, кем угодно. Прежде всего, конечно, петухом. Ты ведь товарищ председатель колхоза или ты агроном?» Ухмыльнулся Сандер и похлопал пьяного Тарца по плечу. «Я не агроном, я в товариществе сварщиком работаю». Не понял он шутки и с удивлением уставился на ворвавшихся. «А вы кто?» — задал он, наконец, главный вопрос. «Мы-то?» «Мы неуловимые мстители и ищем тех, кто людей как колбасу режет. Ты один из них?» — продолжил Сандер с несколько чуждой ему экскаваторской иронией. «Милиция, что ли?» — с трудом доходило до Тарца. «Тогда вы ищете Корбу с дружком? Они вчера пришли, принесли мне пару бутылок водки, а сегодня на моей машине рванули куда-то». Начал Тарт соображать, что если это милиция, то надо реагировать быстрее. «Ну, наконец-то дошло!» «А куда они подались?» Сандер взял стул и сел рядом с Тарцем. Тарц понял, что критическая ситуация почти миновала, и его не собираются линчевать. Он вздохнул и на одном дыхании дал подробный расклад. «Поехали в город. Зачем, не знаю. Должны вернуться сегодня или завтра. За тачку дали 3 бутылки. «Какая у тебя тачка? Небось, Мерс?» — не мог удержаться от иронии Том. «Откуда у меня Мерсу взяться? У меня старый москвич, 412, и тот еле движется», — махнул рукой уже успокоившийся Тарц и покосился на водку. «Глотни разок, легче станет, и давай номер своей машины», — понял Сандер тайное желание Тарца и уже совсем дружелюбно похлопал его по плечу. Тарц взял дрожащей рукой бутылку, прямо из горлышка глотнул и сообщил номер своей машины. Видно было, что бедняга по-прежнему в глубоком стрессе, так как неожиданная атака ментов и оставленное вчерашними неожиданными гостями оружие не предвещало ничего хорошего. Сандер сел и задумался. Надо было решить, что делать дальше. Информация Тарца позволяла предположить, что разыскиваемые братцы могут каждую минуту здесь объявиться. Значит, нужна засада. Ясно было и то, что долго они здесь малыми силами не продержатся, и дальнейшие действия надо согласовать с экскаватором. Так, Том и господа соколы, отгоните-ка свой транспорт немного в сторону, в лес. Том, попробуй по рации поймать экскаватора, я думаю, он уже дома. Скажи, что к утру просим смену. «Еще свяжись с дежурным и скажи, чтоб объявили машину Тарца в розыск. Предупреди, что типы могут быть опасными. Хорошо, что они хоть ствол свой здесь оставили, ясно?» Отдал свои распоряжения Сандер и обратился к успокоившемуся от глотка водки Тарцу. «Я понимаю, у тебя здесь телефона нет». Тарц покачал головой. «Это хорошо. Значит, позвонить они не могут. Откуда они зашли? С передней или задней двери?» «С передней. Они не очень осторожничали. Казалось, что у них все в порядке». Пытался Тарц своим активным участием произвести на ментов хорошее впечатление. «Покажи-ка свой дом. Посмотрим, где мы здесь расположиться можем», — — сказал Сандер уже по-свойски и помог опьяневшему Тарцу подняться на ноги. Сандер осмотрел комнаты, огляделся во дворе. В шагах в 20 от дома был сарай, который мог послужить хорошим прикрытием главного входа. Здесь мог бы засесть один резервист. Хутор располагался в достаточно удобном месте. Подъезд к нему просматривался через поле метров за 100, так что свет от фар машины можно было заметить уже издалека. Вскоре Сандер услышал гул мотора. Ребята, по-видимому, стали отводить машины глубже в лес. Где-то в лесу мелькнули огни. Это продлилось всего пару минут, и снова воцарилась ночная тишина. Сандер вошел в комнату и сел за стол напротив Тарца. Бедняга уже почти допил бутылку и разглядывал ночного гостя осоловелыми глазами. «Слушай, ну раз это такие братцы, то ведь они и меня убьют, если вы их здесь возьмете», — начал удивительно логически рассуждать пьяный Тарц. «Ну не волнуйся, если возьмем, то они так скоро не выйдут. Между прочим, откуда ты так хорошо их знаешь?» «Да Корба из этих мест. Уже с детства с ним выпивали. Они с Хольцем и баб сюда таскали, праздновали вовсю. Да я не против был, потому что и мне водочки перепадало». Вздохнув, махнул Тарц рукой и уставился на пустую бутылку. «Мы идем», — раздалось из рации, и в комнату вошел Том с резервистами. «Слушай, какая-то там машина в лесу стоит. Восьмерка «Жигулей», двери заперты, мотор остывший. Непонятно, что она здесь делает», — уже в дверях доложил Том. «На номер обратил внимание?» «Да, и уже сообщил экскаватору. Мы слишком далеко от Таллина, рация почти не принимает. С трудом, но все же удалось передать информацию. Смена прибудет часам к 10», — отрапортовал Том и остался стоять посреди комнаты, ожидая распоряжений. «Окей, мужики, займем позиции и договоримся о сменах. Ясно, что сегодня никто дрыхнуть не будет», — сказал Сандер, вставая из-за стола. «Вы что, здесь останетесь?» — удивился совсем раскисший Тарц. «А ты еще не понял? Братцев необходимо снять с лыжни. Они на твоей машине, их ствол здесь. Или ты думал, что когда они придут, ты пойдешь на почту и отправишь нам письмо до востребования?» — рассмеялся Сандер и принялся обсуждать план с ребятами. Утренний туман рассеивался. Было уже больше 8. Сандер, Том и резервисты провели ночь спокойно, сменяя друг друга на краткий сон. Том договорился с экскаватором, что когда смена будет приближаться, не доезжая нескольких километров, они свяжутся, чтобы мирно принять своих. Только ребята занялись поисками кофе, чтобы немного оживить свои сонные головы, как по рации раздался шепот находящегося в засаде резервиста, что на лесной дороге показался мотоциклист. «Старый М или что-то подобное?» «Слушай, товарищ Похмель, ты ждешь кого-нибудь?» — обратился Сандер к Тарцу. «Да никого я не жду», — заволновался Тарц, увидев, что мужики стали готовить оружие к бою. «Да это наш участковый или... тьфу, констебль!» «Не знаю, что ему нужно», — удивился метнувшийся к окну Тарц и с облегчением вздохнул. «Свои», — сообщил по рации начальник резервистов, и парни стали ждать коллегу. «Здравствуйте. Знаю, что вы здесь. Мне позвонили из министерства и просили передать вам информацию», — начал он уже в дверях. Видно было, что он взволнован, потому что подобные особые задания нечасто выпадают на долю деревенского констебля. «Ну, говори же», — поторопил Том. «Кто из вас Сандер? У меня секретная информация. Я должен только ему передать», — не сдавался констебль и оценивающим взглядом окинул окружающих его полицейских, как будто из министерства получил еще и отличительные приметы Сандера. Не было времени ждать от него скорого установления личности, поэтому Сандер представился сам. Они вышли, и констебль повел его подальше от дома. Он все время оглядывался, как будто боялся посторонних глаз и ушей. Сандера это смешило, потому что коллега своим поведением страшно напоминал ему Тиблу, который не вылезал из образа Штирлица. «Мне позвонили из министерства и просили передать три новости», — важно сообщил констебль и вытащил из кармана записную книжку. «Во-первых, установили квартиру в Мустамяе, откуда звонили в Россию. Сказали, ты должен понять. Против этого дома стоял москвич, который вас интересует. И в-третьих, 08 — машина таксиста, пропавшего позавчера в Раквере. Все, кажется. Ах, да, поезжайте сразу в город, вас ждут. За квартирой в Мустамяе следит наружка. Пока все тихо». Закончил констебль и с облегчением вздохнул. Было видно, что передача такой чрезвычайно важной информации потребовала от него большого напряжения. Все же звонок из министерства. «Спасибо большое. Информация действительно очень важная. Между прочим, не спускайте глаз с дома Тарца. Здесь околачиваются подозрительные типы. Еще одно. У вас тут есть вспомогательные силы?» Сандер вспомнил об обнаруженной в лесу машине. Заметно было, что вопрос взволновал констебля. «Какое-нибудь задание? Установить засаду?» Не смог он сдержать волнение. «Здесь в лесу спрятана машина. За ней могут вернуться, так что ее надо незаметно охранять. По крайней мере, до вечера. Найдешь людей?» Определил Сандер задание констеблю. Тот сразу стал делать пометки в записной книжке. «У меня есть пара ребят из добровольцев», — отрапортовал констебль, и было видно, что это задание ему и по душе, и по плечу. Для него это было попадание в десятку. «Ясно. Очень хорошо. Договоримся о связи», — сказал Сандер и записал номера домашнего и служебного телефонов руководителя операции по охране машины.